Глава четвертая. Где ты собираешься раздобыть деньги? Есть только один способ – попросить у отца. У него водятся такие деньжищи? Не уверена. У него есть дом в Вествуде. Он может заложить его. И потом у него скоплено немного. Но сколько? В конце концов, последние несколько лет он не тратился на свою дочь и теперь, думаю, мог бы раскошелиться. Он что, с готовностью выложит такую сумму? Нет, если он и даст деньги, то не ради Чарльза. Отец недолюбливает его и не ради меня. Отец был против, когда я объявила, что собираюсь выйти за Чарльза. А когда я действительно вышла, лучше не вспоминать, но ради своих внучек он может дать деньги. Боже, как это ужасно! Следующим вечером мы сидели в машине, которую я припарковал на набережной. Было около половины десятого. На этот раз Шейла была в больнице всего несколько минут. Она молчала, глядя на прибой, а потом неожиданно попросила, чтобы я отвез ее к отцу. Я так и сделал. Всю дорогу она не проронила ни слова. Я остановился возле дома, и она ушла. Ждать пришлось очень долго. Когда она вернулась, на часах было 11. Она села в машину и тут же, не выдержав, разрыдалась. Я не знал, как ее успокоить. Когда она перестала плакать, я спросил: «Ну как, едва ли кого-то могло оставить равнодушным подобное зрелище? Вокруг больного ребенка крутится Шейла, ухаживает, заботится, а ребенок принимает это как само собой разумеющееся, будто ничего особенного не происходит. Но тогда я не мог этого долго выдержать. Когда я понял, что моя помощь больше не требуется, то быстро ретировался. Я вернулся к себе и набросал несколько страниц для отчета, который обязан был закончить к возвращению старика. Я озаглавил его «Организация эффективной работы с вкладчиками». И вот настал последний день перед ежемесячной проверкой наличности. В этот день в кассу предстояло внести дополнительно 600 долларов. Конечно, это много, но по средам все окрестные фабрики выплачивали зарплату, и вклады бывали весьма значительные. Поэтому такая сумма в кассе едва ли привлекла бы внимание. Мы собрали все расчетные книжки. Чтобы получить последние три, понадобились особые усилия. Накануне вечером Шейли пришлось самой обойти оставшихся вкладчиков, что практиковал и Брент. Она поинтересовалась, почему они не появляются в банке и намерены ли впредь делать взносы. Побыв у них несколько минут, Шейла ухитрилась таки заполучить книжки. Я отвез ее к себе, и мы тщательно их сверили. Затем я вручил ей нужную сумму, и она явно почувствовала облегчение. Мне хотелось узнать, как у нее обстоят дела. Все ли идет так, как мы задумали. Однако я не смог переброситься с ней даже парой слов. В течение всего дня к ее окошку выстраивались вкладчики по 4-5 человек. И у нее даже не было возможности отлучиться, чтобы перекусить. Она наспех съела сэндвичи, которые принесла из дому, и запила их молоком. По средам к нам в помощь из головного отделения обычно присылали двух кассиров. И всякий раз, когда один из них подходил к Шейле, чтобы помочь или подменить, когда она отлучалась на минуту, я чувствовал, как ладони у меня становятся влажными, и не мог сосредоточиться на работе. Это был очень напряженный день. Однако к половине третьего клиентов заметно поубавилось, а уже без 3:05 у окошка никого не осталось. Ровно в 3 Адлер, наш охранник, запер дверь. Мы стали готовиться к закрытию. Первыми закончили работу кассиры из головного отделения. Им нужно было просто составить баланс принятой за день наличности. Где-то в половине четвертого они попросили меня проверить их расчеты и ушли. Я сидел за своим столом, просматривал бумаги и всеми силами старался удержать себя на месте. Если бы я вскочил и принялся расхаживать по залу, мое состояние стало бы заметно окружающим. Без четверти четыре в стеклянную дверь постучали, но я не поднял головы. Обычное дело, какой-нибудь опоздавший клиент пытается войти, и если ему удастся поймать ваш взгляд, вам не отвертеться. Я продолжал изучать бумаги, но тут услышал, как Адлер открывает дверь. И кто бы вы думали, стоял на пороге. Брент, собственной персоной, улыбающийся, загорелый, с сумкой в руке. Все радостно закричали и бросились его приветствовать все, кроме Шейлы. Его принялись расспрашивать, как он себя чувствует и когда выйдет на работу. Он ответил, что вернулся вчера вечером и теперь сможет начать работу в любое время. Мне тоже пришлось пожать ему руку. Я сделал это, стиснув зубы, но не стал задавать вопрос, когда он собирается приступить к своим обязанностям. Брент объяснил, что зашел забрать кое-что из вещей. Перед тем, как пройти к своему шкафчику, он задержался, чтобы поговорить с Шейлой. Она отвечала, не глядя на него. Наконец, все вернулись к своим делам. «А он хорошо выглядит». «Да, совсем не так, как раньше». «И, похоже, прибавил фунтов 12». «Его неплохо подлечили». Вскоре Брент появился снова, теперь уже без своей улыбочки. Поболтал еще немного и, наконец, ушел. Мы пересчитали наличность и отнесли ящики с кассой в хранилище. Хельм закатил туда тележки с карточками и отправился домой. Снеллинг стал запирать замок с часовым механизмом. Тем временем Черч снова начала донимать меня своей болтовней. Трудно представить себе более непривлекательную особу, полную, приземистую и к тому же говорившую без умолку. Она вещала, как врач-диетолог, рекламирующий продукты в супермаркете. На этот раз она расписывала достоинства новой замечательной счетной машинки, которая совсем недавно появилась в продаже, и уверяла меня, что нам нужно срочно ее приобрести. Я согласился, мол, идея неплохая, но мне бы хотелось еще подумать. Она снова принялась расхваливать счетную машинку, и в тот момент, когда вроде бы уже собиралась закончить, вдруг взвизгнула и стала показывать на пол. Большей мерзости я в своей жизни не видел. Это был земляной паук из тех, что встречаются только в Калифорнии, размером с тарантула и почти такой же опасный. Он был, наверное, около 3 дюймов в длину. Неуклюже перебирая лапами, он полз прямо ко мне. Я поднял ногу, чтобы раздавить паука, но Черч завизжала и заявила, что умрет, если я раздавлю его. Тем временем все, кто был в отделении, Снеллинг, Шейла и Адлер, сбежались посмотреть. Снеллинг предложил взять листок бумаги и выкинуть паука на улицу. Шейла поддержала его, только бы ради бога он сделал что-нибудь и побыстрее. Адлер взял с моего стола листок, свернул в кулек, затем ручкой затолкал туда паука и загнул края. Мы выскочили за ним на улицу поглядеть, как он выкинет паука в водосток. К нам подошел полицейский. Он попросил кулек, чтобы поймать паука. Он заявил, что отнесет паука домой показать жене, а заодно снимет его домашней кинокамерой. Мы вернулись в банк. Я помог Снеллингу запереть хранилище, после чего он ушел. Затем ушла Черч. Адлер отправился в последний раз осмотреть помещение перед закрытием. Я и Шейла остались одни. Она стояла у зеркала и поправляла шляпку. «Ну как?» — спросил я у нее. «У нас получилось. Ты вернула все деньги? Все до последнего цента. А карточки проверила?» «Проверила, все в порядке». Я молился об этом весь месяц. Но едва дело было закончено, Я вспомнил про Брента. Он отвезет тебя домой? Если и так, он мне об этом не говорил. Тогда подожди меня в машине. Она стоит на противоположной стороне улицы. Нам надо кое-что обсудить. Шейла ушла. Адлер переоделся, сменив форму на городской костюм. Мы закрыли входную дверь, и я поспешил к машине. Я не собирался вести ее в дом Брента. Я повез ее к себе. По дороге я не выдержал и поинтересовался. «Почему ты не сказала мне, что он вернулся?» «Это так важно?» «Да, и очень. Когда ты спрашивал меня в прошлый раз, я еще не знала, что он вернулся. Я застала его дома, когда вошла. А сегодня у меня не было ни одной свободной минуты, чтобы поговорить с тобой или с кем-либо еще». «Я был уверен, что он останется там на месяц». «Я тоже». «Тогда почему он приехал?» «Не имею ни малейшего представления. Может, он хочет выяснить, как обстоят его дела. Завтра ты будешь проверять мою кассу, и ему это известно. Наверное, в этом и есть причина, почему он так быстро вернулся». «Ты уверена, что теперь, когда он чувствует себя лучше, ему не захотелось повидаться с тобой, что он не ждет тебя, и что это не к нему ты отправилась, пожелав мне спокойной ночи?» «Я оставалась с детьми, если ты это имеешь в виду». «Не знаю, поверил я ее словам или нет. Как я уже говорил, мне не давала покоя мысль, что она может меня дурачить. Деньги, которые я ей отдал, и беспокойство, которое она мне причинила, лишь усугубляли положение. А тот факт, что она провела ночь под одной крышей с ним и ничего не сказала мне об этом, делал мои подозрения мучительными. С тех пор, как мы стали встречаться, я впервые испытал ревность. Сначала Брент находился в больнице, оттуда уехал на озеро, и до сегодняшнего дня его существование казалось призрачным. Но теперь оно вдруг стало вполне реальным. И когда мы подъехали к моему дому и вошли, я был свирепым, как медведь. Сэм затопил камин, и она села. Я вышагивал взад и вперед по комнате, а она курила, глядя на меня. «Ну, хватит. Этот тип должен узнать правду». «Он будет знать». «Ты должна сказать ему». «Дэйв, я ему скажу. Я скажу все и даже больше того, что ты хочешь, но только тогда, когда буду готова». «И что тебе мешает?» «Я еще не собралась с духом». «Чушь, ты решила оставить все как есть». «Может, ты все-таки сядешь?» «Ладно, я уже сел». «Здесь, рядом со мной». Я придвинулся к ней, она взяла меня за руку и посмотрела мне прямо в глаза. «Дэйв, ты ни о чем не забыл?» «Насколько я знаю, нет». «Я думаю, ты... ты забыл, что сегодня мы завершили важное дело. Отныне, благодаря тебе, я больше не буду не спать по ночам, глядя в потолок и гадая, не хватит ли моего отца удар, не ляжет ли на моих детей пятно позора. О себе я уже не говорю. Ты рисковал ради меня. Страшно представить, что могло случиться, если бы что-нибудь сорвалось. С твоей карьерой, которая так удачно складывается, было бы покончено навсегда. Но все прошло гладко, Дэйв, все получилось безукоризненно. Я не знаю другого человека, кто смог бы осуществить это лучше, даже если бы попытался. И теперь все позади. Не пропущено ни одной карточки, ни одной запятой, ни одного цента. Теперь я смогу спать спокойно. Поэтому сегодня мне больше ни до чего нет дела». «Ладно, так ты уйдешь от него?» «Конечно уйду, но...» «Ты уйдешь от него сегодня же вечером. Переберешься сюда вместе со своими детьми. И если хочешь, я оставлю вас здесь одних, а сам съеду куда-нибудь. Мы сейчас же отправимся и...» «Мы этого делать не будем». «А я говорю тебе...» «Нет, это я говорю тебе». «Неужели ты думаешь, что я сейчас поеду и закачу скандал, который затянется до 3 часов ночи, а может и до утра, чтобы потом обсуждали мой скверный характер, когда будут решать, кто должен воспитывать детей. Вот о чем я беспокоюсь. Я действительно пока не готова. Когда я буду точно знать, о чем говорить, когда отвезу детей к моему отцу, где они будут в безопасности, когда все предусмотрю, вот тогда мне будет достаточно получаса для одного трудного разговора. А пока пусть теряется в догадках, не зная, чего ждать. Меня это устраивает. Пусть еще понервничает. Когда все закончится, я сразу же отправлюсь в Рино, если ты по-прежнему этого хочешь, и заживу новой жизнью. Знаешь, Дэйв, о чем мне хочется тебе сказать? Ты терзаешься из-за того, что просто не могло случиться. Он за весь год даже ни разу не взглянул на меня в этом смысле, Дэйв. Сегодня вечером я хочу быть счастлива с тобой и больше ничего. Я чувствовал себя пристыженным. Я обнял ее. В горле у меня стоял ком. Она как-то по-детски вздохнула, расслабилась и закрыла глаза. «Шейла?» «Да». «Давай отпразднуем это». «Давай». И мы отпраздновали. Она позвонила своей служанке и предупредила, что задерживается. Мы отправились обедать в ресторан в центре города, а затем поехали в ночной клуб на бульваре Сансет. Мы больше не говорили ни о Бренте, ни о растрате, а только о нас и о нашей будущей совместной жизни. Мы пробыли там до часа ночи. Я не вспоминал о Бренте, пока не остановил машину около ее дома. И тут же меня охватило знакомое мучительное ощущение. Если Шейла заметила что-нибудь, то не поддала виду. Она поцеловала меня на прощание, и я поехал к себе домой.